Аракчеев был крут, жесток, самонадеян и оттого упрям и настойчив. А последовательности в своих действиях не имел, и выходило, что он все строился на песке. Будучи от природы слабого и нежного сложения, императрица Елизавета Алексеевна никогда не могла похвалиться здоровьем, а под конец, в 1820-х годах, она стала все чаще и чаще прихварывать, и врачи решили, что ей непременно нужно жить в теплом климате. Государь, бывший в продолжении многих лет в холодных к ней отношениях, стал под влиянием Крюднерши и других благочестивых советчиков опять с нею, видимо, сближаться и захотел вместе с нею отправиться на юг России. Больше года уже императрица сильно кашляла и жаловалась на боль в сердце и груди. Медики опасались признаков чахотки, а может быть, уже и находили их. В июле месяце решено было, что в начале сентября государь и государыня отправятся в Таганрог. Сперва поехал государь, а через день или два дня спустя Елизавета Алексеевна. Рассказывали, что император точно имел предчувствие, что ему не возвратиться, и за несколько дней до отъезда из царского села его часто встречали в саду. Он прогуливался один и казался печальным и унылым, и, услышав однажды вечером крик совы, он вздохнул и сказал кому-то из бывших с ним: «Что сулит нам этот предвестник несчастья?» Пред самым отъездом из Петербурга он заезжал в Невский монастырь, служил там молебен у мощей, прощался с митрополитом Серафимом и пожелал посетить келью бывшего там схимонаха. Увидев у него гроб, он спросил его: «Для кого это?» «Для меня», — отвечал старец, — «чтоб я не забывал, что все мы гости на земле, и чаще вспоминал бы о смерти». Прощаясь с государем, схимник сказал ему: «Мы более не увидимся». Уезжая из монастыря, государь был очень печален и при прощании с митрополитом прослезился. Выехав из Святых Ворот, он несколько раз оглядывался назад, чтобы посмотреть еще на Невскую лавру. Митрополит стоял у Святых Ворот и все благословлял его. Императрица в скором времени последовала за императором и поселилась в Таганроге. Государь ездил делать объезды в ближайших местностях. Был на Дону и в Новочеркасске и снова возвращался в Таганрог, как на постоянную квартиру. Он предполагал ехать в Астрахань, но по предложению одесского градоначальника графа Воронцова поехал в объезд по южному берегу Крыма и во время этого путешествия захворал. Одни говорили, что от сильных холодов он простудился, другие утверждали, что он схватил крымскую лихорадку, нередко весьма опасную. Граф Воронцов уговорил государя заехать на перепутье в его приморский загородный дом, может быть, ожидая, что после отдыха государю станет легче. Лейб-медиком тогда был Вилье, родом либо ирландец, либо шотландец, пренастойчивый и преупрямый в своих мнениях. Он дал государю лекарство, от которого болезнь еще усилилась, и государь, до времени отложив начатое путешествие, пожелал немедленно возвратиться в Таганрог. Императрица ужаснулась, видя перемену в государе, стала настаивать на консилиуме, но Вилье утверждал, что нет никакой опасности и что государь скоро оправится, и едва-едва согласился посоветоваться с лейб-медиком императрицы Штоффрегеном. Государь, не получая облегчения от лекарств, перестал их принимать, требовал воды со льдом, чувствуя внутренний необыкновенный жар. Рассердившись на Вилье, не велел его к себе пускать. В Петербурге ничего этого не знали. Известили императрицу Марию Феодоровну и великих князей, что государь захворал, но слегка, что сначала нисколько никого не встревожило. Императрицу Елизавету Алексеевну медики тоже успокаивали. Поверила ли она им или нет, но она почти неотлучно находилась при больном, забывая свою собственную болезнь и невзирая на свою слабость. Государя также старались успокоить. Он грустно улыбался, качал головой и говорил обыкновенно: Я знаю, как мне к этому относиться. А раза два прибавил еще: «Однако же я хотел всем лишь добра, но да будет воля Божья».